Раз уж ты ездила на мотоцикле, почему не могла попросить этого хулигана отвезти тебя прямо в Поляницу?» Казалось, Терезу вот-вот хватит кондрашка. «Да замолчите же! Ну дайте мне сказать! Если не успокоитесь, ничего не скажу. Пойду спать и все!» «Начни сначала», — попросила я. «Не обращай на них внимания и расскажи нам с Лилькой. Видишь, мы молчим и внимательно слушаем. Итак, почему ты спустилась с гор с другой стороны? Да еще с незнакомым человеком». «А у меня там не было знакомых», — вспыхнула Тереза. «А эти горы у вас неправильные. Ну, просто бред какой-то. Я раз в 17 возвращалась на одно и то же место. Расспрашивала народ, мне указывали дорогу, и, оказывается, каждый раз я шла не в ту сторону. Мне снова указывали правильный путь, и я снова попадала туда, откуда пришла. Хлыщ попался мне последним. Сказал, что когда-то работал здесь проводником и может вывести меня куда надо. Ну и вывел. Мы сидели за ужином. Очень пригодилась рыба, наловленная Мариком. Тереза успела помыться, переодеться. Настроение ее немного улучшилось. Пока она мылась, все нервно околачивались под дверями ванной, возбужденно переговариваясь и время от времени колотя в двери ванной, чтобы убедиться, Тереза там и никуда не делась. Пока Тереза мылась, Збышек сбегал за ключом к матери, чтобы Лилька могла отправиться к свекрови переночевать в любое время, не тревожа пожилую женщину. Лилька решила до конца выслушать рассказ Терезы, а были все основания полагать, что он затянется. Итак, мы сидели за столом, и Тереза рассказывала. Пошла она, значит, с незнакомым юным хлыщом, а тут вдруг заявляют, что он тоже заблудился. А проводником он был, оказывается, давно и немного подзабыл местность. Но это не страшно. Он знает, где они сейчас, можно спуститься с другой стороны гор. А там он одолжит у знакомого мотоцикла и отвезет Терезу куда надо. Они спустились. Тут Люцина попробовала было отпустить парочку ехидных замечаний насчет того, как ловко Тереза спускалась с гор. А проводник поддерживал ее за... Но мы хором запретили Люцине сбивать Терезу с толку. Проводник пошел за мотоциклом, долго не возвращался. А Тереза воспользовалась передышкой и у колодца в деревне вымыла ноги. Немного странным показалось ей сообщение хлыща о том, что проводником он работал несколько лет назад, ибо на вид был он совсем молоденький, и проводником мог работать совсем уже в школьном возрасте. И она решила, что он, видимо, имел в виду харцерские походы в горы. Впрочем, она очень устала, очень злилась на себя, на отца, на неправильные горы, на весь свет, поэтому не особенно вникала в хитросплетение жизненного пути молодого человека. Тот, наконец, появился на мотоцикле. Тереза села на сиденье сзади него и позволила вести себя куда тому заблагорассудится. Молодой хлыщ был вежлив и услужлив. Узнав, что наша штаб-квартира располагается в Полянице, предложил отвезти Терезу прямо туда, коротким путем, напрямки. Уже даже не проселочными дорогами, а без дорог, по лесным и полевым тропинкам. Он уверил Терезу, что мы обязательно направимся туда. На всякий случай парень сообщил в деревне о том, что Тереза была здесь и отправляется в Поляницу, на случай, если ее будут искать. Тереза не была уверена, что это наилучший выход, но поддалась на уговоры, тем более что места там сказочные, а проехать по бездорожью и пешеходным тропам было очень заманчиво. Но вряд ли еще когда подвернется такая оказия. Въехали они в лес. Там юнец и в самом деле свернул с дороги, пробирался тропинками, выехал на какую-то другую дорогу, проезжал по лугам и опушкам, поднимался на холмы и спускался в долины. Вброд преодолел несколько ручейков и глубоких оврагов. Сворачивал вправо, влево, проезжал деревни и вновь углублялся в лес. Постепенно В душу Терезы закрадывалось подозрение, что он заблудился.